обе умели хранить секреты друг друга, клялись, что «разрази их гром, если проговорятся», даже когда вся тайна стояла в том, что кто-то дернул кошку за хвост и нарвал без разрешения в саду букетик на перстянке. Сестры могли бы враждовать из-за несходства характеров, могли озлобиться и стать чужими, будь у них возможность подружиться с кем-либо еще, однако другие дети в городе их чурались. Никто из мальчиков и девочек не осмеливался с ними играть, а очень многие при приближении Салли и Джиллиан торопились скрестить средний палец с указательным, как будто это могло им послужить защитой. Самые дерзкие и отчаянные мальчишки пристраивались к сестрам по дороге в школу и шагали позади, немного приотстав, чтобы чуть что успеть пуститься на утек. Еще они любили кидаться в девочек зимними твердыми яблоками и камешками, но даже самым ловким, слывущим звездами в своей спортивной команде, не удавалось хоть разок попасть в цель. Камни и яблоки неизменно падали у ног сестер Оуэнс. Каждый день был полон для Салли с Джиллиан мелких унижений. Никто в классе не брал в руки карандаш или цветной мелок, если им перед этим пользовалась та или другая из сестер. Никто не садился рядом с ними в кафетерии или на школьных собраниях, а были и девочки, которые просто визжали, как резаные, когда, забежав в уборную сделать по-маленькому, посекретничать с подружками или причесаться, вдруг обнаруживали там одну из сестер. Салли и Джиллиан никогда не выбирали для участия в спортивных играх на уроках физкультуры, хотя никто в городе не бегал быстрее Джиллиан и не умел так отбить бейсбольный мяч, чтобы он перелетел через школьное здание и приземлился на соседней улице Эндикот. Их не приглашали на вечеринки и на слеты девочек-скаутов, не звали поиграть в классики или влезть на дерево. «Плевать на них», — говорила Джиллиан, заносчиво задирая точеный носик, когда они ссали под вурдалачьи завывания мальчишек, шли по школьному коридору на урок музыки или рисования. «Пускай пакостит, погоди, вот увидишь». Придет время, сами будут набиваться к нам в гости, и тогда настанет наша очередь куражиться. Случалось, что доведенная до белого коленя Джиллиан внезапно оборачивалась гаркой «Бу!», после чего кто-нибудь из ребят обязательно мочил штаны, переживая куда горшее унижение, чем те, что выпадали ей. Но у Салли давать отпор не хватало духу. Она одевалась во все темное и старалась оставаться незаметной, прикидывалась туповатой и никогда не тянула руку вверх на уроках. Скрывала свои истинные качества так успешно, что понемногу сама изверилась в собственных способностях. Сделалась тихонькой, словно мышка. Если и открывала рот на уроке, то лишь за тем, чтобы пропищать неправильный ответ. А со временем взяла себе за правило садиться в самый задний ряд и вообще не подавать голоса в классе. И все равно от нее не отставали. В четвертом классе к ней в школьный шкафчик поставили открытый террариум с муравьями. И ни одну неделю потом Салли натыкалась на раздавленных муравьев между страниц своих учебников. В пятом ей сговорились подложить в парту дохлого мышонка. Самый бессердечный из заговорщиков прилепил к нему на спину ярлык «Салли». С одним «Л» было выведено на нем корявыми буквами. Но эта ошибка в правописании не вызвала у Салли ни малейшего злорадства. Она расплакалась над свернувшимся в клубочек тельцем с крохотными усиками и игрушечными лапками. Но когда учительница спросила, в чем дело, лишь повела в ответ плечами, точно утратила дар речи. Как-то в Погожий апрельский день, когда Салли училась в шестом классе. За ней в школу увязались все тетушкины кошки. После этого даже учителя избегали встречаться с ней в безлюдном коридоре и тотчас находили предлог свернуть в другую сторону. Убыстряя шаг, учителя оглядывались на нее с непонятной усмешкой, возможно, из опасения, как бы чего не вышло. У черных кошек есть свойство действовать подобным образом на некоторых людей, вызывая у них дрожь в коленках, мурашки и воспоминания о ненастных и грешных ночах. Впрочем, кошки, которые жили у тетушек, были не особенно страшны. Кошки были балованные, любили дремать на кушетках, и все носили птичьи имена. Был среди них кардинал, была сорока, был зяблик, была гусыня. Был бестолковый котенок Глубок и склочный кот по кличке Ворон, который злобно шипел на остальных и держал их в страхе Божьем. Трудно поверить, чтобы подобное сборище распущенных тварей всерьез вынашивало замысел опозорить Салли. Но получилось именно так. Хотя, может быть, увязались они за нею в тот день по той простой причине, что она сделала на ланч бутерброд с копченой рыбкой. Всего один. На сей раз, так как Джиллиан, сославшись на больное горло, осталась дома в постели, где наверняка рассчитывала проваляться до конца недели, заедаясь сладостями чтения журналов, и не тревожась о том, что от шоколада на простыне остаются пятна, поскольку забота о стирке белья лежала на плечах Салли. Салли в то утро и знать не знала, покуда не уселась за парту, что ее провожают кошки. Кое-кто из ее одноклассников засмеялся, но две девчонки вскочили на батарею и подняли визг. Можно было подумать, свору чертей напустили к ним в класс, хотя на самом-то деле Салли привела за собой в школу обыкновенную лохастую живность. Черные, как ночь, с истошными воплями кошки прошествовали мимо столов и скамеек. Салли попробовала их шугануть, но кошки лишь подступали ближе. Они прохаживались перед ней взад-вперед, хвосты торчком, так мерзко мяукая, что впору молоку свернуться в чашке. — Прысь ты! — шепнула Салли, когда кот-ворон прыгнул к ней на колени и запустил когти в ее любимое голубое платье. — Пшел отсюда! Но даже когда вошла мисс Маллинс и, постучав по столу линейкой, строгим голосом предложила Салли немедленно очистить помещение от кошек, если не хочет остаться после уроков, противные зверюги уперлись и ни в какую. Класс охватила паника. Самые впечатлительные зашушукались о ведьмах. За ведьмой, как известно, часто таскается следом нечистые силы в животном обличии, исполняя ее злую волю. И чем нечистые силы больше, тем гаже ведьмино повеление. А тут этой пакости набилась целая орава. Кому-то из ребят стало плохо, кто-то до конца жизни с тех пор не переносил кошек. Послали за учителем физкультуры, но, как он ни старался размахивать метлой, кошки не уходили. Один мальчишка в заднем ряду, который нынче как раз стянул у отца коробок спичек, воспользовался случаем посреди всеобщей суматохи и поджег ворону хвост. По классу, опережая вопль кота, мгновенно распространился запах паленой шерсти. Салли, не размышляя, кинулась к ворону и, упав на колени, сбила огонь подолом любимого платья. — Хоть бы с тобой самим стрясло что-нибудь! — так она крикнула мальчишке, который поджег ворона. Она поднялась, лицо и платье в саже, баюкая кота на руках, как ребенка. Увидел бы тогда, каково это, узнал бы, что чувствуют другие. И в этот самый миг наверху, прямо над ними, класс затопал ногами, а от радости, как обнаружилось, что все диктанты изжеваны учительским английским бульдогом, из потолка на голову дряному мальчишке свалилась звукопоглощающая плитка. Мальчишка с помертвелой под веснушками физиономией, как подкошенный, рухнул на пол. — Это она? — вырвалась у кого-то из детей. А те, кто промолчал, разинули рты и вытаращили глаза. Салли с вороном на руках выскочила из класса, и кошки последовали за ней.